Глава 7. В Шербурге на днях спущен огромный броненосец «Жюль Ферри», представляющий последнее слово техники. По заявлению главы ордена тамплиеров, корабль предназначен для несения патрульной службы в водах близ побережья Африки и оснащен таким образом, дабы противостоять всем возможным угрозам. Известие. Михаил Иванович в тот раз был довольно многословен, и я тогда все гадал, то ли привычка это, то ли в ворохе пустых слов и рассуждений он пытается скрыть что-то действительно важное. На самом деле все просто. Оно и на самом деле было примерно так, как в постановке батюшки Афанасия. Земля содрогнулась, небеса полыхнули кровавым светом, горы рассыпались, моря поднялись волнами до самых ты небес, а после уж наступила долгая ночь. Ну, так в хрониках сказано. Сам-то Михаил Иванович не уверен, что ночь эта и вправду длилась 30 лет и 3 года. Он, как мне почудилось, к хроникам относился с изрядной долей скептицизма. И я согласен. За 30 лет все бы вымерзло и вымерло. Я еще тогда подумал, что все вот это, сотрясание земель, волны и небо горящее, очень похоже на падение метеорита. Ну и ночь. Пепел там поднялся за слоном от солнечного света или еще чего. В общем, что земле здешней не повезло, это было ясно. А вот насколько, стало ясно не сразу. О первых тенях упоминаний мало, и не потому, что не сочли важными, скорее уж упоминать было некому, живых не оставалось. К тому времени, как тьма не отступила, но поредела, речь шла о великих сумерках, люди отыскали способ как-то восстановить связи. Самые смелые рискнули выходить из городов, и подозреваю, что не от любопытства, а в поисках жратвы, ибо про великий голод хроники упоминали не единожды. Уходили и находили. Разоренные деревни, в которых оставались лишь мертвецы, причем в запертых домах без следов насилия, при том, что и скотина подыхала, но с голоду. А потом кто-то столкнулся с ожившим мертвецом, и еще кто-то пропал. Но про вышний свет и дары Михаил Иванович рассказал очень скупо, разом утративший свое предыдущее многословие. Из чего я и сделал вывод, что не все так просто и патриотично. «А вот вы, возможно, слышали», — голос Лаврентия Сигизмундовича обрел пьяненькую плавность, но с нею и силу, и теперь звучал вполне себе громко, что на международной выставке в Лондоне научным прогрессом Лаврентий Сигизмундович весьма интересовался. «Не о том». Итак, спустя какое-то время после катастрофы, в которой человечество выжило и вправду чудом, хоть и крепко поредело, стало ясно, что мир переменился окончательно. В нем появились тени. И те, кто был способен видеть эти самые тени и воевать с ними. Изначально речь шла о дюжине храбрецов, которые под предводительством князя Владимира отправились в мир иной, где и встретились с тою, кого Михаил Иванович старательно не называл по имени, ну и вернулись с новым знанием, а еще с силой, дабы защищать людей. Сходную же силу обрели и те, кто встретился с сущностью противоположного толка. Михаил Иванович прямо сказал, что, мол, ангел спустился и далее, все согласно официальной версии, но как-то я ему не поверил». Нет, в то, что встретились люди с кем-то, поверил, но вот ангел ли это был? Ладно, главное, что сущность эта наделила даром первого из рода Романовых, а тот передал же своим детям, коих было аж дюжина, дар до сих пор переходит. И да, во всех маломальски крупных городах столоначальник от рода Романовых. Защитой от теней и благословением высшим, как оно истри заповедано было. Дальше, если верить синоднику, было все еще проще. Охотники искали полыньи и били тварей, Романовы хранили тех, кто в городах обретается. Церковь, которую возглавил тоже один из Романовых, с той поры так и повелось, что патриархом может быть лишь светоносный, несла искры дара туда, куда не доносили Романовы. В общем, если не мир с благодатью всеобщей, то всяко какое-никакое равновесие. И люди научились жить, приспособились. Потом совсем приспособились. И с каждым поколением приспосабливались все лучше и лучше. А еще их становилось все больше и больше. От исходных родов охотников откладывались малые, от них еще меньшие. Страна большая, работы всем хватало. Как-то сами собой устроились в эту структуру дарники, сделавшись новой элитой, ибо помимо теней и тварей бесплотных, оставались дела земные во всем их многообразии. Не жизнь, а сказка. Кто и когда понял, что тени – это не только опасные твари, но и ценный ресурс, Михаил Иванович не знал. То, что их изучали, понятно. Врага надо знать и все такое – но в какой-то момент фокус внимания изменился. И из крови тварей опричных получили первое лекарство, весьма опасное, по сути являвшееся сильнейшим ядом, но все же. Потом оказалось, что из костей можно делать не только защитные амулеты, но и те, что усиливают способности дарников. То это и третье, первая артель, Примонастырская. Вот только оказалось, что в намоленных местах сырье быстро портится, и пришлось открыть вольную мастерскую, точнее, подозреваю, легализовать. Скорее всего, люди давно уже сообразили, что и к чему. Частная, так сказать, инициатива. Вот с того момента все не просто изменилось, а начало меняться быстро. Мастерские множились, как и производство артефактов из костей, зубов и крови тварей. Использовать начали буквально все, даже землю. Государство сперва обложило эти артели налогом, потом и вовсе попыталось подмять добычу под себя, особенно когда стало ясно, что желающих больше, чем ресурса. Да, до этого момента охотники что-то там добывали, но первой их задачей было закрыть полынью и остановить тварей. Теперь же наоборот. Свежая полынья стала ценным приобретением. Это я верно тогда понял. Но не понял, насколько ценным. А еще громкий шепот Лаврентия Сигизмундыча перебил какую-то мысль. «Говорят, что новый министр внутренних дел получил письмо, то самое, в черном конверте, с приговором». «Это он о чем?» «Не наиграются никак», — с неудовольствием проворчал Еремей. «Вы, Лаврентий Сигизмундыч, фляжечку-то дайте. Оно как-то не с руки будет, ежели кто такого серьезного человека в непотребном состоянии увидит». «Да-да, матушка вот тоже говорит, что пить я совершенно не умею, но это от страха. Если бы вы знали, как оно на нервы действует, вы докуда едете?» «Сперва на Менск, а там дальше видно станет». «Я тоже до Менска. В командировку вот отряжен, на ревизию. Еремей, простите, не знаю, как вас по батюшке». «Анисимович». «Еремей Анисимович». Тень моя расположилась между лавками. Столиков здесь не придумали, а потому она просто села и теперь крутила головой, чтобы не потерять из виду ни Еремея, ни этого Лаврентия Сигизмундовича. Не доверяю я ему. «Вы, вижу, человек весьма достойный и с немалым опытом, а у меня вот нервы, и, может, вы бы согласились стать моим сопровождающим, не бесплатно, само собой? До Менска исключительно, мне будет спокойнее». «Понимаю, что глупость сущая, но вот как-то сердце прямо не на месте, а с вами и тревоги отступают, и побеседовать можно. 25 рублей». «Щедро. Я и билеты вам оплачу. Договорюсь, если не на этой вот станции, то на следующей все непременно пересядем, и на детишек ваших тоже выправлю. А хотите, вовсе рекомендации дам в гимназию. С моим письмом без проблем возьмут в любую. Как-никак инспектор». Он явно нервничал и, снявши очечки свои, тер их, и пальцы дрожали. Еремей тоже это заметил. «Кого вы боитесь, Лаврентий Сигизмундыч?» — тихо спросил он. «Я...» — нервический выкрик он сам оборвал. «Я... это дорога...» «Бросьте, я не смогу вас защитить, если не буду знать, от кого». «Да, конечно...» Лаврентий Сигизмундыч наклонился, и Еремей вынужден был наклониться к нему. «Понимаете, я тоже получил от них черный конверт». «А это что за черная метка?» «От боевой дружины меня приговорили». Он сказал это дрожащим голосом. «Меня? Я так и не понял, за что? Почему? Я ведь просто учет веду, ревизии. А вот прямо сегодня и, главное, чудом успел. Обычно почту матушка разбирает. Она бы слегла, если бы увидела этот ужас, а я...» «Покажете?» «Конверт?» «Его. Да не тряситесь, никто не станет ради вас железнодорожную катастрофу устраивать. Уж извините, не того полета вы птица, чтобы эдак заморачиваться». Еремей протянул руку, и Лаврентий Сигизмундыч, кажется, не слишком поверив, все же полез в свой саквояж, из которого достал белый платочек. А уж в платочке обнаружился конверт, самодельный, представлявший собой сложенный хитрым образом треугольник. «Вы не открывали?» «Нет, признаться, слышал, что в Киевской губернии один неосторожный господин открыл этакий конверт, а в нем проклятие!» «Да уж, это вам даже не сибирская язва». Тень заворчала и привстала, а перышки вокруг головы и вовсе дыбом встали. «Значит, конверт непрост». «Дядька Еремей!» — я свесился с полки. «А тут это? Да клозету можно?» «Прямо сейчас?» — Еремей сдвинул брови, но не грозно. Я скосил взгляд, сколько мог, надеясь, что мои гримасы будут поняты верно. «Ну, тут это...» — Еремей поднялся. «Руку вниз опустите», — одними губами произнес я. «А лучше положите рядышком с собой на лавку. Что-то в нем есть. Волнуется». И хорошо, что конверт Еремей с платочком принял. «До станции потерпишь», — сказал он и на сиденье опустился. Положил конверт рядом. «Вы, Лаврентий Сигизмундыч, трогали его голыми руками?» «Простите? Ах, нет, нет, я же слышал. Я знаю, я перчатки. И вот в платочек завернул, в футляр для очков. Ничего иного в голову и не пришло, знаете ли. Думал в охранное отделение подать, но спешил очень на поезд, и вот...» «И хорошо, что не трогали». Тень забралась на лавку и провела по конверту широким языком, собирая что-то одно ей видное. Потом и вовсе растеклась, легла сверху черной кляксой, а затем слезла и скатилась на место. Еремей бросил на меня взгляд, а я кивнул, мол, можно, наверное. Очень хочется заглянуть в письмецо это, а лучше вовсе бы спуститься, но желание я сдерживаю. «Позволите?» — спрашивает Еремей. «Да, как, конечно, хотя, может, не стоит?» «Уже безопасно». «Думаете?» «Уверен, мне случалось бывать на той стороне. Кое-что умею», — отговаривается Еремей, разворачивая конверт. «Тут и изнутри черен». Взгляд Еремея бегает по строкам. «Стало быть, ага, и вправду приговор». «Не ошибка, нет? Если вы знаете другого Лаврентия Сигизмундыча Тоцкого...» «Нет, другого не знаю. Не ошибка. Как же так? Как так?» «Успокойтесь, нате вот коньячку. Коньячок очень успокаивает». «Да-да, спасибо. Я так и подумал. Так-то я совсем не пью. Совершенно вот, но здесь... Матушка мне флягу подарила, но обычно в ней чай травяной, улучшающий пищеварение». Этот человек был напуган и растерян. «А за что?» «За противонародную деятельность». «Помилуйте!» Он прижал флярочку к груди. «Чем вы занимаетесь-то?» «Так гимназии инспектирую, и реальные училища, и так-то прочие малые учебные заведения». «Глоточек и успокаивайтесь. Эта бумажка вам не навредит. Было проклятие, но малое. Да и приговор не из числа особых. Тут, конечно, именной, но не на смерть. Да? Вот, за противонародную деятельность, во пробуждение совести и осознания. Пафос, конечно, пустой, но покойник мучиться не станет. Так что, скорее уж, у вас какое растворство приключилось бы, желудочное там или прочее, или занемогли бы крепко. Кстати, вам там настоятельно рекомендуют оставить службу». Еремей протянул расчерченный линиями сгиба листок, от которого Лаврентий Сигизмундыч отмахнулся. «Пожалуй, так и сделаю. Матушка давно говорила, что служба из меня все соки выпивает». Как по мне, соков в Лаврентии Сигизмундыча оставалось еще изрядное количество. «И надо бы о себе думать, о семье, а я вот то одна инспекция, то другая, и все-то меня отрежают». Теперь в голосе его звучала обида. «Я и говорил, что ж меня-то? Я вон и дорогу переношу тяжко, а не, мол, кто, как не вы? У вас острый взгляд, понимание, опыт. Честно, думал дотянуть до следующего чина. Всего-то полгода до выслуги. Принял бы надворного советника и ушел бы, право слово. Но теперь-то так придется, конечно». «Не спешите. Думаю, это вот от местного отделения какого. Сейчас террористов, что собак бродячих, зачастую сами путаются, кто из них чем занимается и с кем воюет. Попробуйте сперва перевестись куда». «Куда? Не знаю, в другой город». «В другой? Нет, что вы, тут у меня матушка, как я ее оставлю? Она не согласится. Нет, я все решил, пусть с меньшим чином уйду, но живой. Да-да, отправлюсь в имение, у нас имение есть. Кривчина, конечно, не сказать, чтобы большое, но доход приносит. Да, и там уж жениться можно, детишки. Я там в свое время мечтал карьеру сделать, до тайного советника, чтобы... Но тут уж выбирать не приходится. Там условия поставили, что если прилюдно покаетесь в преступлениях, то приговор отменят». «В каких преступлениях?» – произнес Лаврентий Сигизмундыч. «Я никаких преступлений не совершал. Что они там себе выдумали? Я просто делал свою работу, честно делал. Я, поверьте, и взяток-то никогда не брал, хотя предлагали не раз. Но как можно?» Он замолчал ненадолго, потом попросил: «Уберите это». «Заявлять станете?» «Стану потом, когда еду. Тут-то смысла нету». «Преступление. Знаю, о чем это я. Но тут не моя вина, нет, я просто слежу за порядком. Тайный советник, думаете, ни разу не писал доклады о своем видении образования, о том, что никак не можно сокращать количество учебных заведений и что, наоборот, подобно всячески способствовать открытию новых школ, пусть не гимназий, но вполне полноценных и училищ, ладно, нереальных, хотя и их выпускники очень-очень нужны, хотя бы мастеровых, что в маленьком французском королевстве ежегодно выпускается больше дипломированных специалистов, нежели в огромной империи, что система четырехклассного приходского образования себя изжила, и сейчас нужно больше. От недостатка кадров страдают не только канцелярии, но и военные, и заводчики, и все-то куда ни кинь». «Это вы верно». Еремей сложил бумагу треугольничком и упрятал в шинель. «Они все боятся, все волнуются, как бы хуже не вышло. Эти все...» «Не стоит». «Что?» «Иные разговоры ныне вести не стоит, даже при том, что вы собираетесь выйти в отставку». «Да, конечно, понимаю. Сложное время, люди... Но вы бы знали, до чего я устал. И начальник мой, человек ведь разумный, и все-то не хуже меня знает, но и он сказал, мол, Лаврентий Сигизмундыч, это не нашего ума дело. А чего тогда? Я и проект разработал, попытался представить, чтобы дальше подали в губернию или, может, даже в столицу, если мысли сочтут дельными. А он разгневался, мол, лезу не туда, куда надобно, и за что тогда приговаривать?» Пьяненькое бормотание стихало, и голос Лаврентия Палыча и ворчание Еремея, который то ли беседу поддерживал, то ли расспрашивал о чем-то своем, убаюкивали. И вот я вынужден приезжать в эти гимназии, истребовать личные дела учащихся, выяснять, кто они, откуда, веры какой, не слишком ли много жидов и инородцев, не нарушают ли они процентную норму, табели эти, успеваемость, ручателей, изыскивать способы, как сохранить тех, кто и вправду толковый. Я все-таки уснул.